который взялся быть его эмиссаром во Франции, и взял от него письмо к герцогине Ангулемской, сестре дофина. Спустя некоторое время туда же отправился и сам Наундорф с семейством. Однако все его попытки добиться свидания с герцогиней не привели ни к чему. Его обращения к русскому государю и прусскому королю тоже остались без результата. Наундорфу пришлось терпеть большую нужду. Он переехал из Франции в Швейцарию, затем опять в Англию и, наконец, 10 августа 1845 года умер в Дельфте в Голландии, оставив после себя жену, двух сыновей и двух дочерей. Среди других искателей приключений, претендовавших на титул дофина Франции, выделяется еще некий Людвиг Эбер, рассказывавший о себе, что он был воспитан генералом Клебером, сподвижником Наполеона, а в 1808 году отправлен в Америку, где прожил вплоть до своей смерти, совпавшей со смертью Наундорфа. Вот в кратких словах исторические данные, имеющиеся относительно похождений претендентов на французский престол, выдававших себя за сына несчастных Людовика XVI и Марии Антуанетты. Нет сомнений, что большинство из них были самозванцы, вроде наших Димитриев-самозванцев, и только по поводу одного Наундорфа история не решается произнести свое последнее слово. Французский романист Монтегю, следуя общеизвестному принципу, что роман не история, становится решительно в сторону того мнения, что дофин не умер, а бежал при помощи Жозефины Богарне, которая в качестве придворной дамы, королевы Марии Антуанетты, знала его ребенком. Если Монтегю придает субъективное освещение фактам, то сами факты, тем не менее, имеют серьезную историческую подоплеку. Вечером, накануне Аустерлицкого сражения, около 9 часов, император Наполеон вышел из своей палатки. Он с минуты наблюдал неясные огни неприятельских бивуаков, расположенных за глубоким ручьем, на обширной равнине, противоположной французскому лагерю, а потом отдал своим адъютантам приказ сесть на лошадей и сам медленно поднялся на седло. Стояла безлунная ночь. Холодный туман, сгустившийся к вечеру, делал сумрак еще гуще. В такой темноте ехать становилось затруднительно. Но солдатам эскорта пришла в голову счастливая мысль зажечь длинные факелы, устроенные из сосновых ветвей, обернутых соломой. Неверный красноватый свет озарил небольшой продвигавшийся вперед отряд. Солдаты всех полков издали узнавали императора. Вдоль всей линии бивуаков французской армии запылали тысячи импровизированных факелов из пучков соломы, и целый ряд огней раскинулись направо и налево на огромное пространство. Забили бесчисленные барабаны, загремели звуки музыки, и тысячи голосов слились в единодушном крике «Да здравствует император!» С высоты холмов мрачный, немой, неподвижный неприятель мог видеть свет и движение французских войск, воодушевленных горячим энтузиазмом. Завтра, 2 декабря, был день годовщины коронации императора. Это совпадение казалось солдатам счастливым предзнаменованием и еще более усиливало доверие войск к своему непобедимому вождю. Ночь прошла спокойно. Но с зарею заговорили пушки. Наполеон, окруженный своими маршалами, в числе которых были Даву, Лан, Сульт, Бернадот, Мюрат, Дестьер, распределял назначение и роли каждого